Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи брата Евгения Никифоровича Пушкова. Назвал горизонт окоемом народ очень метко и мудро. У каждого свой горизонт и знаний различных объем. Одних взгляд прикован к земле, у других в полночь, вечером, утром взор к небу направлен с мольбой. У каждого свой окоем. Любя мир земной, эгоист чтит, как идола, счет свой текущий. Детей не желая иметь, с женой существуют вдвоем. Квартира, зарплата, комфорт – для него это райские кущи. О смерти не думает он, у каждого свой окоем. Обменом белковых веществ кто-то жизнь называет резонно. Одни говорят: будем есть, при жизни послаще попьем, сгнием все равно все в земле. А другие по тюрьмам и зонам свет правды Христовой несут, у каждого свой окоем. Кто Бога возлюбит всем сердцем, любить, как себя сможет ближних. Для счастья людей он живет, вмещая их в сердце своем. За истину душу положит он без заверений излишних. Он верой бессмертия достиг, большой у него окоем. Поднимем же взор, братья, сестры, к лазурной, заоблачной дали, и средь испытаний земных давайте о небе споем, чтоб люди во мраке неверья спасения свет увидали, расширился, чтобы у них сковавший умы окоем. Владыка миров, Бог любви, удали яд вражды безрассудной. Зажгутся пусть многих сердца небесным, священным огнем. О, люди, покайтесь в грехах, ибо день приближается судный. Зажать хочет вас, как в тиски, греховный земной окоем. Прорвитесь же верою, люди, скорее за обруч железный. Христос руки к вам распростер, помыслите только о нем. Для вас он давно приготовил спасение, дар безвозмездный. О, как беспредельно велик Христовой любви окоем! Военачальник древней Сирии однажды с израильским царем вел долгую войну. С большой добычей в Сирию шел воин каждый. Военачальник в плен вел девочку одну. Она просилась со слезами непрестанно домой к родным у полководца Неймана. Но он задумал, чтобы из чужой страны была еще служанка у его жены. Израильтянке девочке пришлось в Дамаске у Неймановой жены служить в плену. В столице Сирии без материнской ласки она лишь вспоминать могла свою страну. И часто плакала: «О, родина! О, мама! Как трудно жить в плену у Неймана!» Но вера в Бога вечного и в ней жила. Она ей помогла свершить любви дела. Что сеет каждый, то пожнет, пускай не сразу. Есть справедливый Бог, суд Божий тоже есть. У Неймана обнаружили проказу. За все дела его постигла Божья месть. Проказа — страшный бич. Тут ни цари, ни жены помочь не смогут. Как несчастен прокаженный! Отличный воин, покоритель многих стран — стал никому не нужен бедный Нейман. Кто возлюбил Творца миров душою всею, тот милосерд к врагам. Бог есть любовь, Бог — свет, идти на родину, к пророку Елисею, плененное пленителю дает совет. И он идет, страдающий, смиренный, страны пророков покоритель покоренный. Хоть вера в нем едва курилась, словно лен, и все ж, поверив в Бога, он был исцелен. Прошли века, тысячелетия пролетая, и стерли пьедесталы сильных мира в прах. Но вечно будет эта девочка простая, как доброты пример в библейских жить стихах. Благ земных себя лишая, 40 дней держал он пост. Был в пустыне искушаем от дьявола Христос. Божий Сын, сошедший с неба, сатану, чтоб побороть, взалкал наконец, и хлеба сильно возжелала плоть. Тот, кто раз хоть в жизни личной чувство голода постиг, должен знать, как хлеб пшеничный вожделенен в этот миг. Хлеба, хлеба, нет иного чувства голод заглушить. Хоть кусочек, хоть ржаного просит плоть, желая пить. Сатана Христа тревожит, будучи пред правдой слеп, говорит он: «Ты ж Сын Божий, преврати же камни в хлеб». Признавая господином лишь небесного Отца, Сын ответил: «Не единым словом живы все сердца, но животворящим словом, вышедшим из Божьих уст, преломленным в сердце новом». Так Отца чтил Иисус. К истине любовь большая силы даст идти в острог. Там дьявол, искушая, скажет верным: «Где ваш Бог? Все страдания немодны, и притом ваш Бог – Бог сил. Если вы Ему угодны, Он бы вас освободил». Брат уставший, пусть тревога сердце не смутит твое. Мы с тобой рабы у Бога, дух дьявол не скует. С радостью, не со слезами, цепи сатаны звено, рви, мой брат, спаситель с нами, пострадать нам суждено. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят, надо митой слезами землей. Если ты Божий Сын, бросься вниз с крыла храма. Искушая Христа, сатана начал речь: «Ты нигде не приткнешься, святая охрана Божьих ангелов сможет тебя уберечь». Но нападки на храм в Иерусалиме Божий Сын, возлюбивший Отца горячо, как и прежде, постившись в пустынной долине, отражал Божьим словом, духовным мечом. Отвечал Иисус Искусителю властно: «Так написано: это, дьявол, ты знай, Бога не искушай в своей жизни напрасно, и меня, сатана, не искушай». Брат, гонимый за истину, наше служение совершать Иисус нам поможет с тобой. Если только слова «не введи в искушение», мы возносим к Творцу с ежедневной мольбой. Защитит нас Господь, на Него уповая, смело, брат мой, пойдем мы тернистым путем. Богом попроносила греха вековая, мы поддержку в разумном служенье найдем. Но искать приключений средь молний и грома неразумно, мой брат. Пусть же наша душа пред людьми и пред Богом всегда будет скромной. Бога мы не должны никогда искушать. На высокой горе Иисус с сатаной искушаем опять был, как прежде, лукаво. Вмиг единый пред взором предстал мир земной, царство все и вся их проходящая слава. Взор, с тщеславием гордым направивший вниз, зашептал сатана с артистическим тоном. «Все отдам я тебе, только мне поклонись. Раз единый меня удостой ты поклоном!» Враг лукавый, прикрытый плащом гордеца, трон земной твой пред Господом был просто жалок. Сын небесный, видавший величие Отца, поразил Божьим словом тебя, как кинжалом. Так написано: «Богу всегда одному поклоняйся, пред Ним совершая служение». Отвечал Иисус: «Я Отцу моему поклонюсь и отдамся в распоряжение». Пояснение излишне, сестра, также брат. Что прибавишь к словам и деяниям Христовым? Ради неба земных не жалейте утрат. Ради вечности сбросьте земные оковы. Душа твоя, жемчужина реликвий, но увлекаясь мелкими пустыми, дар жизни бесценный и великий, на суету размениваешь ты. Мы в этом мире словно на квартире, земная жизнь отпущена в кредит. Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредить? Какая польза овладеть всем миром, а вот душе бессмертной повредить? Сквозь решетку проник луч июньской зарницы. Еще спят арестанты на нарах рядком. Рвется сердце Творцу моему помолиться, быть в общении с Ним и поведать о том, что я счастлив, идя по дороге страданий. Это школа смирения Христа моего. В ней преподано много бесценнейших знаний, а духовные знания дороже всего. Дух Святой, надо мной потрудился ты много. Я колени склоняю в сердечной мольбе, так свободно средь узников в келье убогой. Возношу благодарность за это тебе. Мне с тобой так легко на тернистой дороге. Не пугаюсь я больше безбожных угроз. Искроши мое я, раствори его в Боге, чтоб не жил я, а жил во мне только Христос. Знанье мира, как сор пред твоей высшей школой. Я хочу, чтоб самим Иисусом Христом, когда кончится курс испытания полный, мне был вручен смиренья небесный диплом. Возноситесь же к небу потоки молений, ночью, утром, в обед, в поздний час, перед сном. Преклоняйте пред Богом смиренно колени. Буду духом молиться моим и умом. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи брата Евгения Никифоровича Пушкова.